Мускатный орех. Там рос пахучих зелий стан, гвоздика, нежный балдриан, и тот орех мускатный, что в эля старого стакан иль в ларь кладут, чтобы им дан был запах ароматный. Джеффри Чосер, «Кентерберийские рассказы». Что это? Мускатный орех, семен миристице, нукс мосхата. Это пряность из ароматов плодов тропического дерева мускатника семейства мускатниковых. Он получается путем длительной и сложной обработки. Освобожденные от околоплодника и присемянника семена поступают в специальные сушильни, легкие бамбуковые постройки с чуть прикрытой пальмовыми ветвями крышей, где под высокими бамбуковыми козлами разводят небольшой бездымный огонь, а на козлы на огромных бамбуковых решетках помещают семена мускатника. Когда орехи высыхают и их оболочка начинает отставать от ядра, при переворачивании орехи начинают греметь, их тонкую скорлупу разбивают деревянными или каменными, но только не металлическими, молотками или пестами и освобождают ядра. Освобожденные от скорлупы ядра помещают на несколько минут в известковое молоко, смесь морской воды и извести, получаемой из известняков кораллов. Тщательно в нем перемешивают и после этого вновь сушат в тени от 1 до 3 недель. Таким образом, производство мускатных орехов иногда затягивается до 4 месяцев. Готовый мускатный орех представляет собой ядро неровной яйцевидной формы, 2-3 см в длину и 1,5-2 см в поперечнике, серо-коричневого цвета, изборожденная светло-бежевой сетью морщинок. Серебряные терки для мускатного ореха много лет были статусной вещью, по которой можно было судить о социальном положении человека. Известно, что знаменитый английский писатель Чарльз Диккенс носил в жилетном кармане терку для мускатного ореха со своей монограммой. Подобные терки часто фигурируют и в его произведениях. Так в романе «Дэвид Копперфилд» пяльцы няни Пегати сравниваются с терками для мускатного ореха, а у миссис Джо в «Больших надеждах» была такая красная кожа, что Пип порой задавал себе вопрос, уж не моется ли она вместо мыла теркой для мускатного ореха. В течение сотен лет мускатный орех был самым дорогим товаром на земле и ценился выше золота. Так, в начале 17 века в Англии 1 фунт, 454 грамма, мускатного ореха по цене был равнозначен 3 овцам. К примеру, на лондонском рынке 1 фунт мускатного ореха купить можно было за 90 шиллингов, а корову — за 15. В то время как в Индонезии на островах Банда 10 фунтов, 4,5 килограмма мускатного ореха стоили меньше 1 пенни. То есть его цена превосходила первоначальную стоимость в десятки тысяч раз. Объясняется это тем, что до начала XIX века острова Банда были единственным в мире поставщиком мускатного ореха. Впервые мускатный орех появился при Византийском дворе в VI веке. Его источник в строжайшем секрете хранили арабские купцы, поставщики ореха. И только около 1000 года эту тайну раскрыл ученый, философ, врач Авиценна, который в своих работах называл эту пряность «янсибан» — «орех Банда». В Европу мускатный орех попал в XII веке, когда в 1190 году Генрих VI короновался в Риме и стал императором Священной Римской империи. В честь этого события улицы Вечного города окуривали мускатным орехом и другими ароматизаторами. Сегодня на островах Банда по-прежнему выращивают мускатный орех, но он растет и в других местах тропиков, всюду, где достаточно жарко, влажно и тенисто. Это Ява, Суматра, Бенгалия, Колумбия, Бразилия, Мадагаскар и остров Гренада, куда орех попал в 1843 году после отмены на нем рабства и обвала производства сахарного тростника. Годовой спрос на мускатный орех в мире оценивается в 9 тысяч тонн. Сейчас на государство Гренаду приходится более 40% мировых поставок этой специи. Мускатный орех даже изображен на ее государственном флаге. Как используется? Мускатный орех имеет широкую сферу применения. В России он употребляется чаще всего в сладких блюдах: варенье, компоты, муссы, пудинги, творожные пасты и выпечках, крендели, кексы, куличи, бисквиты, печенье. В западноевропейской кухне мускатный орех применяется для ароматизации овощей, в салатах и пюре, холодные и горячие, из картофеля, брюквы, репы, шпината, в овощных супах, почти во всех грибных блюдах. Используется он также в блюдах из всех видов домашней птицы, в макаронах, в блюдах из мелкой жирной дичи, перепела, в нежных и пресных видах мяса, телятина, молодая свинина, в блюдах из субпродуктов и, наконец, в рыбных блюдах, отварная и тушеная рыба, рыбные супы, заливное. Находит применение мускатный орех и во всевозможных изделиях из мясных и рыбных фаршей, рулеты запеканки, а также в соусах. Мускатный орех по-прежнему добавляют в алкогольные напитки, в частности, в пунш, грог и эгног. Кроме того, он входит в оригинальный рецепт Кока-Колы, который в 1888 году записал в своем дневнике изобретатель Джон Стит Пембертон. Масло мускатного ореха добавляется в мыло и духи, где хорошо сочетается с бергамотом, сандалом и лавандой. Лечебные свойства. Мускатный орех обладает сильным антисептическим действием и умело борется с многими видами бактерий, включая кишечную палочку. Он использовался в качестве пищевого консерванта и ингредиента древнеегипетских масел, применявшихся для бальзамирования. Мускатный орех также часто использовали для облегчения метеоризма и расстройства желудка. Аюрведическое название мускатного ореха — шаунда, что значит «наркотический фрукт». В медицинском справочнике, опубликованном в Бомбее в 1883 году, было зафиксировано, что местные жители использовали его в качестве опьяняющего средства. Это подтверждают современные исследования. В малых дозах мускатный орех не вызывает заметных физиологических или неврологических реакций, но в больших дозах его свежемолотые сырые ядра, а также масло, могут оказывать психоактивное воздействие на организм. Освежитель воздуха, в состав которого среди прочих ароматических средств входил мускатный орех, рассматривался в Европе как универсальное средство, которое может лечить все, от кровотечений до бубонной чумы. А в начале 17 века, во время вспышки чумы в Милане, для профилактики заболевания использовали лечебный порошок, состоявший из мышьяка, серы, палестинского ладана, гвоздики, апельсиновой цедры, листьев пиона, мастики, семян руты и мускатного ореха. Мускатный цвет. Для аппетита, пряностью, приправы мы называем горький вкус во рту. Мы горечь пьем, чтоб избежать отравы, нарочно возбуждая дурноту. Уильям Шекспир, сонет 118. Что это? Мускатный цвет или мацис — пряность, представляющая собой высушенный орилус, пресемянник мускатника душистого или некоторых других видов мускатника. Орилус — это окружающая семя сочная пленка, иногда сплошная, но чаще сильно рассеченная сеточкой разрезов, придающей ей подобие лепестков. Выдавливая орех, стараются снять орилус неповрежденным, поскольку целый мускатный цвет ценится на рынке выше. В свежем виде мускатный цвет ярко-красный, рубиновый или ярко-малиновый. После сушки он становится оранжевым, а после непродолжительного хранения — оранжево-желтым. Снятый орилус раскладывают на циновках и подвяливают на солнце, пока он не потеряет упругость и не станет мягким. Затем сплющивают для удобства упаковки и досушивают. Готовый мускатный цвет представляет собой твердую, очень хрупкую, слегка просвечивающую, как бы роговую пластинку. Длина 3-4 см, ширина 2-3 см, толщина 1 мм, ровно окрашенную в светло-оранжевый или темно-желтый цвет. Часто продается измельченным в порошок. Лучший мускатный цвет получается из так называемых вторых листочков, лежащих ближе к семени. Более всего на мировом рынке ценится пенангский и банданский мускатный цвет. Как используется? Мускатный цвет применяется при изготовлении кондитерских изделий, например, десертов и печенья. Он используется как пряность в приготовлении супов, соусов, салатов, мясных блюд и кушаний из птицы. Хорошо сочетается с корицей, душистым перцем и имбирем. В классические индийские смеси карри и гарам-масала также входит мускатный цвет. Из него, кроме того, извлекают эфирное масло для парфюмерии, косметики и пищевой промышленности. В ряде мясных блюд мускатный цвет хорошо сочетается с мускатным орехом. Так же, как мускатный орех, он является важным компонентом различных соусов, во многих из которых употребляется без мускатного ореха, придавая им специфический аромат. В соусах английской и немецкой кухонь мускатного цвета всегда вдвое больше, чем мускатного ореха. Например, в йоркширском, ворчестерском, кембриджском и франкфуртском соусах. И наоборот, в соусах французской и итальянской кухонь вдвое больше мускатного ореха. Например, в болонском соусе. Мята. Напоила его мятою, обложила кругом ватою. Николай Лесков, «Обойденные». Что это? Мята, латинская «мента», обширный род многолетних травянистых растений семейства губоцветных. В качестве пряности используют листья и верхнюю половину растения с бутонами. Главным действующим компонентом препаратов из мят является ментол, содержащийся в эфирном масле растения. Среди других компонентов — терпеноиды, лимонен, циниол, дипентен, каротин, рутин, аскорбиновая, урсоловая, олеаноловая кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, микроэлементы. История мяты насчитывает несколько тысячелетий. Известно это растение со времен египетских фараонов. Упоминание о ней есть даже в Евангелии от Матфея. Существует древнегреческая легенда, повествующая о божественном происхождении мяты. Однажды Персефона, дочь властителя мира Зевса и богини плодородия и земледелия Деметры, разгневалась на своего мужа Аида, бога подземного царства мертвых, за то, что он пребывал в объятиях нимфы по имени Минта. Персефона из ревности превратила нимфу в низкорослое зеленое растение. Заклятие было настолько сильным, что даже Аид не смог изменить наказание, кроме как наделить растение, а это была мята, в которой обратилась Минта, чарующим свежим ароматом в память о прекрасной нимфе. На Руси, кроме обрусевшего латинского названия мята, принято было называть растение бежавой, перекопом, драголюбом. Оно считалось травой-оберегом от злых духов, поэтому засушенные стебли развешивались в углах домов, на чердаках и в сараях. Среди девушек на выданье бытовало поверье, что если положить под голову веточку свежей мяты, сорванную в день Святой Троицы, то обязательно увидишь во сне своего будущего мужа. Было еще одно поверье. Дабы примирить разругавшихся супругов, им следовало дать веточку мяты. В Древнем Риме ее использовали в качестве средства для улучшения пищеварения при рахите и диатезе. Помимо этого, она улучшала настроение и повышала тонус. Так во время застолий принято было ароматизировать воздух мятной водой. А философы даже носили на голове венок из свежей мяты. Считалось, что это способствует улучшению умственной деятельности. Мята перечная или английская мята, холодная мята, холодянка — культурное растение, специально разводимое для получения главным образом эфирного мятного масла и производства ментола. Как пряность она находит применение в ликероводочной и кондитерской промышленности, где употребляют обычно не саму мяту, а мятное масло или мятную эссенцию. Мяту используют в печеньях, пряниках, булочках, компотах, киселях, морсах, настойках, квасах. Мята кудрявая или немецкая мята, курчавая мята, луговая мята, также культурная разновидность мяты, близко стоящая к таким диким видам, как полевая мята, лесная мята, водяная мята и зеленая мята. Общим для всех перечисленных видов мяты является отсутствие резкого вкуса и холожения, свойственных перечной мяте, поэтому их можно употреблять в качестве пряности гораздо шире, чем перечную мяту. В свежем виде молодая мята до цветения идет как пряная зелень в салаты, мясо, бобовые и гороховые горячие блюда, молочно-кислые супы, довга. В сухом виде, в порошке. Мяту добавляют в мясные супы, жаркое из говядины и баранины, телятины, в маринады для мяса и лесной дичи, в гороховые, чечевичные, фасолевые супы и другие горячие блюда, лобио, гарниры. А также в морковные и отчасти в картофельные пюре и ризотто, рисовая каша на мясном бульоне. Мята идет также в компоты, квасы, морсы, соки, варенья и джемы. Для этих целей ее сушат на умеренном солнце по утрам. Мята яблочная или круглолистная мята, египетская мята, золотая мята, дикий бальзам, кондитерская мята культивируются в Южной и Средней Европе, в Закавказье. Ее родина — Египет, Малая Азия. Яблочная мята обладает чрезвычайно нежным ароматом и вкусом, не сопровождаемым холожением. Она совершенно не дает горечи при нагревании и увеличении количества, чем радикально отличается от большинства остальных видов мяты. Это позволяет добавлять ее в сладкие блюда, компоты, кисели, желе, варенье, яблочные начинки для пирогов, различные кондитерские изделия. Лечебные свойства. Мята помогает при расстройствах пищеварения, а именно уменьшает метеоризм, боли в животе, изжогу, тошноту, спазмы кишечника и желчного пузыря. Также она нормализует работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует отток желчи, снижает артериальное давление, улучшает кровообращение, повышает эластичность сосудов. Кроме того, яблочная мята обладает выраженным седативным действием, снимает нервное напряжение, раздражительность, способствует засыпанию, устраняет симптомы невроза, истерии, хронического стресса, облегчает головную боль, вызванную стрессовыми ситуациями. Мята смягчает воспалительные процессы в полости рта, освежает полость рта при стоматологических проблемах, в частности, устраняет неприятный запах. Она способствует похудению, ускоряет расщепление жира. Нарт. Кулинария — подарок богов. Специи же — подарок дьявола. Аниме One Piece. Что это? Нарт? Латинское «нардус» или «нард индийский», «джатаманси», «мускусный корень», «балчар», «нард древних», «сумбул ароматный», род травянистых растений семейства валериановых, а также ароматная смола и эфирное масло. Растет нард в Гималаях на высоте 3500-5500 метров, Китае, Индии и Непале. Культивируется в Индии, Китае, Японии. Собирают корневища растения, которые содержат эфирное масло, а также густую ароматную смолу, богатую клетчаткой. Эфирное масло получают методом паровой дистилляции. Оно очень плотное, с тяжелым, сладким, древесным и пряным ароматом, напоминающим имбирь, валерьяну, кардамон, кедр. Обладает целебными свойствами. Цвет масла варьируется от бледно-желтого до темного, янтарного. Как используется? Нард был знаком древним израильтянам со времен царя Соломона, 10 век до нашей эры. В Библии нард упоминается вместе с шафраном, аиром и корицей. Из-за удаленности основного поставщика Индии он был очень дорогим. В смеси с другими веществами его привозили, в том числе из Малой Азии, в алебастровых сосудах в виде нардовой воды, масла или мази. Наиболее дорогой была чистая нардовая мазь. Нард индийский — это близкий родственник валерианы лекарственной или индийской валерианы и потому обладает похожими свойствами. Лечебные свойства. В традиционной медицине нард используют как седативное средство. Он успокаивающе действует на внутренние органы, тонизирует работу мозга, восстанавливает сознание, ясность ума, улучшает память. Его рекомендуют при лечении нервной системы, болезней, имеющих психологические корни, при истерии, стрессах и перенапряжении. Именно нардом Мария Магдалина натирала ноги Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 3. Чтобы разозлить Иуду Искариота, который считал, что было бы лучше продать дорогую мазь, а деньги раздать нищим. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. В аюрведической, китайской и тибетской медицине как успокоительное средство издревле используется масло из индийского пахучего нарда джатаманси. Пажитник голубой. Ты знаешь, что остается в памяти дольше всего? Запах. Знаешь, запахи помнятся дольше всех. Мы так легко забываем все, что видели и слышали, и лишь ароматы остаются в памяти совершенно отчетливо. Исуна Хасекура, волчица и пряности. Что это? Пажитник голубой, латинское «тригонелла церулеа», или донник синий, голубой донник, египетский донник, синий козий трилистник. Род однолетних растений семейства бобовых. В англоязычных источниках его можно найти под названием «голубой фенугрек», а в Швейцарии, где он используется для приготовления знаменитого сыра шапцигер, его обычно называют шапцигеркли. Родина голубого пажитника — Средиземноморье. Он культивируется практически на всей территории Европы, включая европейскую часть России. Свежее растение ничем не пахнет. Его зелень, собранная во время полного цветения до момента образования плодов, содержит значительное количество веществ, из которых в процессе сушки образуется кумарин, являющийся основным компонентом эфирного масла. Как используется? Голубой пажитник имеет три основные области применения. В Грузии он входит в состав специи уцхасунели, важную часть знаменитой смеси хмели-сунели. В Швейцарии его добавляют в сыр шапцигер. И, наконец, он присутствует в некоторых видах тирольского ржаного хлеба, например, в шутельброте. Слово «сунели» переводится как «аромат», «уцхо» — как «странный, чужой, иноземный, пришедший издалека». Вероятно, пряность пришла в Грузию из Индии. Как правило, в смесь входят голубой пажитник, молотые семена и стручки, семена кориандра, чеснок, сушеные цветы эмеретинского шафрана, чили и перец, иногда еще гвоздика, сушеная мята и базилик. Вообще же голубой пажитник используется в огромном количестве основных грузинских блюд, например, в супе харчо, чахахбили, сациви, лобио, аджапсандале и многих других. Шапцигер — твердый, сильно пряный сыр зеленого цвета, производится исключительно в швейцарском немецкоязычном кантоне Гларус. Этот сыр был изобретен в VIII веке монахами. Они делали его с голубым пажитником, выращенным в монастырском саду. На сходе, состоявшемся 24 апреля 1463 года, местные жители приняли закон, обязывавший производителя ставить на шапцигере печать с местом происхождения, что делает этот сыр одним из первых фирменных продуктов. Предварительно сформованный в конусы шапцигер обычно едят натертым, например, посыпают им пасту, или в смеси с маслом, когда он образует острый спред. Лечебные свойства. Семена голубого пажитника используются в китайской медицине для облегчения боли при опухании тестикул. Он также снижает уровень сахара в крови, регулирует артериальное давление, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень плохого холестерина, укрепляет стенки сосудов, препятствует образованию тромбов и бляшек, нормализует работу мочеполовой системы, улучшает работу кишечника и предотвращает запоры. Кроме того, он дает противовирусный, антибактериальный и противогрибковый эффекты. Пажитник сенной. Одним из лекарств, способствующих обильному отделению молока, является следующее. Берут семян пажитника и семян люцерны равными частями, смешивают с выжатым соком фенхеля и пьют. Сокольский. Растение из садов священного Корана. Что это? Пажитник сенной или пажитник греческий, латинское «тригонелла фенугрекум» или «фенугрек», «шамбала», «хельба», «метхи», «чаман», «верблюжья трава» — род однолетних растений семейства бобовых. Его английское название «фенугрек» происходит от латинского «fenum grecum», что значит «греческое сено». Произрастает он в Восточной Европе, на Кавказе, в гористых местностях Азербайджана, Армении, Турции, Ирака, Ирана и Средней Азии. Встречается в Египте и Эфиопии. Семена растения пахнут как пряный кленовый сироп с горькими нотками жженого сахара и сельдерея, за которые отвечают химические соединения саталон и кумарин. Ванильный аромат свежескошенной травы также определяет кумарин, горький вкус которого подавляет аппетит и спасает растение от полного уничтожения крупным рогатым скотом. Один из основных экспортеров пажитника — Индия. На долю ее штата Раджастхан приходится 80% урожая на субконтиненте. Как используется? Семена сенного пажитника незаменимы для приготовления многих блюд индийской кухни, например, супа тхала. Молодые побеги используют в качестве приправы к мясным блюдам и в сыроварении. Они входят также в состав приправы хмели-сунели, содержат большое количество галактоманнана, известного под названием «камедь пажитника». Пажитник — ключевой компонент в самых разных смесях индийских специй, в том числе в бенгальской панчбхарон и тамильской самбар-поди. Это одна из наиболее питательных специй, насыщенная железом, медью, марганцем, тиамином. Осенью 2005 года болезненно сладкий аромат кленового сиропа опустился на Нью-Йорк. Встревоженные люди звонили на телефон горячей линии Нью-Йорка и сообщали, что на город совершена химическая атака. Агентство США по охране окружающей среды попыталось найти источник запаха, но ему это не удалось. Только в 2009 году, после нескольких других атак кленового сиропа, он был найден. Им оказалась расположенная в северной части штата Нью-Джерси фабрика, принадлежащая компании Frutarum Industries. Здесь обрабатывали семена пажитника, используемые при производстве заменителей кленового сиропа. В Турции семена пажитника входят в состав пасты чемен, который натирают бастурму перед тем, как завялить ее на воздухе. В Шри-Ланке пажитник дополняет чили и куркуму в подливке кириходи, основной компонент которой — кокосовое молоко. В Индии листья пажитника, называемые метхи, продаются как свежими, так и сушеными. Здесь они считаются овощами. Лечебные свойства. Многие столетия сенной пажитник использовался для лечения очень широкого ряда заболеваний, от лихорадки до облысения. К примеру, он применяется для стимулирования лактации у кормящих матерей и используется при лечении диабета. Семена пажитника богаты растворимой клетчаткой и потому понижают уровень сахара в крови, а присутствующая в нем аминокислота 4-гидрокси-Л-изолейцин стимулирует выработку инсулина, помогая регулировать метаболизм глюкозы. Важным соединением, входящим в состав тканей пажитника, является диазгинин — мощный природный стероид, претендующий на звание противоракового средства. Перец африканский. Многим из них это было вовсе ничего, и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем. Гоголь, Тарас Бульба. Что это? Перец африканский, латинское «piper guineense» или перец гвинейский, перец ашантийский, перец западноафриканский, перец леклюза, пименто д'арабо. Род растений семейства перечных. Не следует путать его с негритянским и мелигетским перцами. Эти пряные растения иногда называют гвинейским перцем, однако они даже не родственны африканскому перцу. Родина растения — Либерия, перцовый берег. Культивируется в странах Западной Африки — Гане, Гвинеи, Либерии, Гвинеи-Бисау. Плоды и зерна африканского перца — в готовом виде эллиптические, а не сферические, как у других видов перца, серо-бурого цвета, без сетчато-морщинистой поверхности, с ножкой, как у перца кубебы, но значительно длиннее, чем само зерно, 10-12 мм. Вкус умеренно жгучий, запах несколько специфический, душно-пряный. Как используется? В Европе африканский перец известен с XIV века, но применялся он сравнительно мало, в основном в Португалии, Англии и Франции. Сегодня он практически вышел из употребления в Европе из-за возросшей доступности черного перца и используется в основном в Западной и Центральной Африке. За пределами региона он встречается как элемент экзотической африканской кухни. Например, листья могут доставляться в замороженном виде. В качестве пряности используются зерна или листья, узиза. Африканский перец применяется в западноафриканской кухне для придания остроты и пряного аромата традиционным местным похлебкам, близким к рагу и кашам. Добавляется также в вареный рис. Лечебные свойства. Африканский перец обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, улучшает аппетит и пищеварение, повышает тонус. Перец белый. В старину пирожники в Москве выкрикивали: «С лучком, с перцем, с собачьим сердцем! Возьмешь пирог в рот, сам собой в горло проскочит!» Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни. Что это? Перец белый, латинское «piper nigrum», род многолетних вьющихся растений семейства перечных. Как ботанический вид, это то же самое растение, что и черный перец, но для получения белого перца как пряности используют зрелые красные плоды, которые либо вымачиваются в морской или известковой воде, чтобы с них сошла красная мякоть, околоплодник, окружающий семя, косточку, либо ферментируют в кучах на солнце по 7-10 дней, пока мякоть сама не сойдет с косточки. Перец, приготовленный вторым способом, душистее. После освобождения от мякоти белый перец сушат, в результате чего он становится круглым гладким горошком, снаружи грязно-белого цвета, а при раздавливании — желтоватого. Основные районы производства этого перца — страны Индокитая, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Малайзия. Белый перец ценится дороже, чем черный. По вкусу он менее острый, а по запаху более ароматный, с несколько иным оттенком. Как используется? У белого перца более узкая сфера применения, чем у черного. Его нельзя применять в сладких блюдах. Реже используется он в супах и салатах. Зато в некоторых случаях, например, для отварной говядины, телятины, пельменей и вообще изделий из отварного мяса и теста, белый перец предпочтительнее. Белый перец, как и черный, входит в большинство смесей пряностей, особенно в состав светлых и умеренных по жгучести карри. Лечебные свойства. На основе экстракта белого перца фармакологи изготавливают согревающие мази, противовоспалительные и антимикробные лекарственные препараты. Доказано, что белый перец положительно влияет на пищеварение и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Его можно использовать в блюдах как профилактическое противопростудное средство. В умеренных количествах он полезен для восстановления организма после тяжелых инфекционных заболеваний. Перец длинный. Он беспрестанно ежился, шевелился, как будто бы его сейчас только круто посолили и посыпали сверху перцем. Писемский старческий грех. Что это? Перец длинный, латинское «piper longum» или перец пипали, род вечнозеленых тропических лиан семейства перечных. Он растет в жарких регионах Индии, а также в районе центральных Гималаев. Собирают перец в январе, когда плоды не созрели и еще зеленые, поскольку на этой стадии проявляются их наиболее острый вкус и особые лечебные свойства. Плоды сушат на солнце, пока они не приобретут серый или черный оттенок. В продаже длинный перец чаще всего встречается в целом виде, так он дольше сохраняет свои ценные свойства. Как используется? В наше время длинный перец является очень редким компонентом в европейской кулинарии, но по-прежнему используется в Индии, в некоторых традиционных смесях пряностей в Северной Африке, а также в индонезийской и малайзийской кухнях. Вкус перца острый, сладко-жгучий, с нотами имбиря и даже мускатного ореха, напоминает смесь таких специй, как, например, гарам масала. Он хорошо сочетается с острыми добавками к сырам в фондю или винным соусом, гармонирует с мясом, сырами, яйцами, соевыми продуктами. В целом или ломаном виде перец используется в приготовлении маринадов для мяса, а в молотом, по аналогии с черным перцем или в смеси с ним. В то же время сладко-жгучими нотами пряность дополняет глинтвейны, сиропы, соки, некоторые кондитерские изделия. Идеально сочетается с манго, фруктовыми салатами. В Индии он входит в некоторые масалы, применяется в маринадах для мяса в соленьях. В Марокко его вместе с черным перцем, куркумой, гвоздикой и мускатным орехом добавляют в мясные таджины. Лечебные свойства. Длинный перец выводит токсины, исцеляет болезни бронхов и легких, успокаивает нервную систему, улучшает сон, а при дневном приеме стимулирует мозговую деятельность. Этот перец — незаменимая составляющая известной аюрведической смеси трикату масала. Он стимулирует иммунитет и является мощнейшим афродизиаком. Перец душистый. «Эй, чучело, напиши ко мне стихи. Я тебе трёшницу дам, слышишь? Знаешь Роску? Ну вот про неё напиши что-нибудь эдакое, с перцем. Понял?» Максим Горький, городок Акуров. Что это? Перец душистый, латинская «пимента диойка», или перец ямайский, перец гвоздичный, ормуш, перец английский, английская пряность, четверопряность, пимент. Это плоды вечно зеленого тропического дерева пименты лекарственной, семейства миртовых. Его родина — острова Карибского бассейна, главным образом Ямайка, дающая почти 85% мирового производства ямайского перца, а также Гаити, Сан-Доминго, Куба. Душистый перец имеет пряный запах, жгучий вкус и напоминает смесь черного перца, гвоздики, мускатного ореха и корицы. Именно поэтому он получил во Франции название «четверопряность» — «катер эпис», проникшая затем в международную кулинарную терминологию. В качестве пряности употребляются сорванные незадолго до полной спелости и высушенные в тени плоды, представляющие собой в готовом виде горошины, вдвое-втрое крупнее горошин черного перца неровной серо-буроватой окраски. В растертом виде душистый перец имеет красивый темно-бежевый цвет с красноватым отливом. Перец содержит пиментовое масло, которое используют при производстве ликеров, а также в косметической промышленности при производстве духов и мыла. Главными его компонентами являются эвгенол, кариофилен, циниол, филандрен. Как используется? Душистый перец широко применяется во всех видах маринадов — мясные, рыбные, овощные, фруктово-ягодные, грибные. И во всевозможных рыбных блюдах — супы, заливное, рыбные фарши, подливки и соусы к отварной рыбе. В западноевропейской кухне это излюбленная пряность для ароматизации мясных супов, студней, домашних колбас, ветчины, запеченной телятины, мясных рулетов и запеканок, мясных соусов и соусов к мясу. Сладко-жгучий вкус перца хорошо сочетается с острыми добавками к сырам в фондю и винным соусом. Гармонирует с мясом, сырами, яйцами, соевыми продуктами. Остро-сладкими нотами пряность дополнит глинтвейны, сиропы, соки. Она идеально сочетается с манго, дополняет фруктовые салаты. В Индии душистый перец входит в некоторые масалы, применяется в маринадах для мяса в соленьях. В Марокко его вместе с черным перцем, куркумой, гвоздикой и мускатным орехом добавляют в мясные таджины. В продажу перец поступает в виде горошка и молотым. Целые горошины перед употреблением извлекают из блюда. В молотом виде его добавляют только в кондитерское тесто, пряники, печенье, кексы, как одну из составных частей пряных смесей. Лечебные свойства. Душистый перец улучшает солевой обмен и мозговую активность, пищеварение, борется с вздутием живота, диареей и запорами. Он рекомендуется как средство для лечения защемления позвоночника, артрита и других ревматических заболеваний. перец каенский. Ему нужен каенский перец, ему нужно не ремесло, а искусство, и этому вы скоро научитесь. Куприн, Яма. Что это? Перец каенский, латинское «capsicum annuum cayenne», или перец индийский, перец бразильский. Это группа сортов перца рода капсикум семейства посленовых. Его родина — Южная Индия, Ява. Выращивается также в Южной Америке, Гвиана, Бразилия и в некоторых других тропических странах. Плоды каенского перца обладают сильно выраженным жгучим вкусом, который обеспечивается находящимся в них в большом количестве капсаицином. Степень жгучести зависит от сорта. В продажу каенский перец поступает, как правило, в виде мелкомолотого порошка бледно-оранжевого, почти желтого или серо-желтого цвета. Он более жгучий, чем обычный красный перец, может вызывать даже сильные ожоги кожи. Поэтому употребляется в крайне малых дозах. Но главная его особенность состоит в том, что в молотом виде он обладает специфическим пряно-горьким ароматом, в то время как аромат других капсикумов крайне слаб. Каенский перец относится к категории продуктов, наиболее богатых антиоксидантами. В его состав входит большое количество витамина А, а также витамины группы В, калий и марганец. Вид каенского перца Capsicum frutescens весьма часто в торговле и кулинарии называют не каенским, а чили. Вообще же название чили распространяют на все наиболее жгучие сорта красных перцев, чтобы отличать их от средне- и слабожгучих. Как используется? Каенский перец чаще всего добавляют в мясные блюда из свинины и говядины, в блюда из рыбы, во всевозможные соусы и подливы. В большом количестве он содержится в соусе табаско. В Гамбурге есть музей специй, в котором выставлено около 1000 экспонатов, причем некоторым из них более 500 лет. Кроме специй, в музее представлены оборудование и приспособления для работы со специями, а еще здесь много пузырьков с эфирными маслами. Кстати, пузырьки можно открывать и нюхать. Среди экспонатов есть перец, корица, гвоздика, мускатный орех, семена горчицы светлой и черной, куркума, карри, причем привезены они из всех стран мира, а некоторые представлены в том виде, в каком были импортированы в конкретную страну. Подобные музеи есть в Венгрии, Таиланде и России, в Петербурге, на Васильевском острове. Каенский горький перец улучшает вкус супов бобовых. Его добавляют даже в кофе и горячий шоколад, в конфеты и шоколадки. Замечательным согревающим эффектом обладает чай из каенского перца. Лечебные свойства. Каенский перец оказывает противовоспалительное действие, успокаивает раздражение при расстройствах желудочно-кишечного тракта, рекомендуется при простудных заболеваниях, артритах, болезнях десен. Он устраняет заложенность носа вирусного и аллергического характера, оказывает согревающее действие, обладает сильнейшей противогрибковой активностью, улучшает пищеварение, стимулирует перистальтику, способствует выведению токсинов, обладает антибактериальным эффектом. Кроме того, он способен уменьшать боль, так как капсаицин может влиять на то, как мозг воспринимает болевые сигналы. Крем с капсаицином рекомендуется применять наружно при болях в суставах и мышцах, поясничных и послеоперационных болях. Каенский перец уменьшает чувство голода. Согласно исследованиям, люди, принимающие препараты с экстрактом каенского перца, быстрее насыщаются и меньше едят в течение дня. В форме биодобавок пряность используют как средство для похудения и лечения ожирения. Традиционно этот вид перца применяется в пищевой промышленности в качестве консерванта. Перец красный острый, перец чили. В аромате есть убедительность, которая сильнее слов, очевидности, чувства и воли. Убедительность аромата неопровержима, необорима. Она входит в нас подобно тому, как входит в наши легкие воздух, которым мы дышим. Она наполняет, заполняет нас до отказа. Против нее нет средства. Патрик Зюскинд, «Парфюмер. История одного убийцы». Что это? Перец красный острый или перец чили — это свежие или высушенные плоды определенных сортов тропического полукустарника Capsicum annuum или Capsicum frutescens, а также пряность, имеющая жгучий вкус. Другие его названия — жгучий, мексиканский, испанский, турецкий, мадьярский, паприка. Название перца созвучно с названием страны Чили, однако происходит от «чили» из ацтекских языков, современная Мексика, и переводится как «красный». Родина перца чили — Центральная Америка. Он культивируется во всех странах со сравнительно теплым климатом. В качестве пряности употребляются зрелые, свежие, но чаще высушенные плоды, целые и молотые, ярко-красного цвета с гладкой, блестящей, словно лакированной поверхностью. Перец чили обладает сильным пряным ароматом и вкусом от пряного до острого и даже очень жгучего. Он содержит большое количество витаминов С и А. Кроме того, перец является хорошим источником витаминов группы В, в частности, витамина В6. Он богат также калием, магнием и железом. Не все чили являются жгучими и острыми, но если они демонстрируют эти свойства, то это значит, что они содержат большое количество летучего соединения, которое называется капсаицином. Капсаицин активизирует рецепторы, расположенные у нас во рту и в горле, и создает ощущение жжения. Последнее повышает частоту сокращения сердечной мышцы, заставляет нас потеть и стимулирует центральную нервную систему производить эндорфины, которые вызывают чувство удовлетворения и эйфории. Другими словами, человек может стать зависимым от потребления чили, как отдельные люди становятся зависимыми от физических упражнений. Исторические источники впервые упоминают о красном остром перце в 1492 году, когда экспедиция Колумба достигла берегов Нового Света. Колумба же, в частности, обвиняют в путанице с названиями. Он решил, что плоды перца имеют отношение к одноименной индийской пряности. К слову, в Европе почти до XIX века острый перец считали плодом из Индии. Современные ученые много лет подозревали, что ацтеки выращивали домашние сорта острых перцев чили задолго до нашей эры. Тем не менее, археологического подтверждения этой гипотезы не было, пока коллективом американских и мексиканских ученых не была обнаружена находка. Летом 2012 года исследователи проводили химический анализ внутренних поверхностей 13 элементов глиняной посуды, найденной в 1955-1963 годах на месте раскопок близ мексиканского города Чьяпа-де-Корсо и датируемой периодом от 900 года до нашей эры до 300 года нашей эры. Основной целью данного анализа было подтверждение полученной в исторических источниках информации о том, что керамические изделия использовались для приготовления напитков из какао-бобов. Каково же было удивление исследователей, когда в 5 из 13 изучаемых сосудов нашлись следы перца чили, которые они датировали примерно 300 годом до нашей эры. Как используется? Красный острый перец очень часто используют в смесях пряностей в сочетании с чесноком, кориандром, базиликом, чабером, порошком лаврового листа и другими. Применять его можно в сыром либо засушенном виде. Сухой размолотый перец используют в качестве приправы для супов и горячих блюд, для салатов и соусов, для маринадов и большого ассортимента блюд восточной кухни. Сушеные плоды можно добавлять в оливковое масло либо уксус для более ароматной приправы блюд. Свежие плоды хорошо сочетаются с овощными салатами, используются в качестве приправы для блюд из мяса и рыбы для итальянской пасты. Паприка — это венгерское слово, заимствованное из славянских языков, где оно означает «перец паприка». В Венгрии паприка — это тонко растертый острый перец Capsicum annuum, из которого предварительно удалили сердцевину с семенами. Сегодня венгерские блюда, в том числе знаменитое тушеное мясо под названием гуляш, немыслимы без паприки. Обычно этот порошок получается скорее мягким и сладким, чем острым, хотя существуют и острые варианты, например, венгерский эреш, что значит «сильный, крепкий». Наиболее тесно паприка связана с кулинарными традициями стран Центральной и Восточной Европы, в частности, с кухней Венгрии, где она появилась в XVI веке благодаря туркам-османам. В последние годы, несмотря на череду неурожаев и конкуренцию со стороны Испании, Китая и стран Латинской Америки, Венгрия по-прежнему остается основным производителем паприки. Мягкий климат страны, а Венгрия — это северная граница зоны, в которой успевает вызреть этот перец, позволяет вырастить такую сладкую паприку, что ее можно использовать в пирогах. Лучшая по качеству венгерская паприка получается из перца, который выращивают к югу от Будапешта, в окрестностях городов Калоча и Сегед. Рассказывают, что в 1920-е годы, до внедрения программ производства менее мощных штаммов, местный перец был таким жгучим, что с ним можно было работать только после полного удаления сердцевины. Этот вредный труд разрешался исключительно незамужним девушкам или пожилым женщинам, но не мамам, потому что тогда им нельзя было трогать детей. Среди популярных блюд и соусов с перцем чили — аджика, фаршированный перец, острая паста с чили, острые восточные супы, острый маринованный перец и многое другое. Соединение чили с овощами, мясом и рыбой придает блюду пикантный вкус. Сушеные перцы чили часто используются в мексиканской кухне, из них готовят знаменитые соусы. Перед этим высушенные плоды поджаривают для усиления вкуса и вымачивают в воде, а потом из этого настоя делают пюреобразную пасту. Лечебные свойства. Настойку из плодов красного острого перца применяют для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. В качестве местных раздражающих средств используют сложноперцовый линемент или липкий перцовый пластырь. Употребляют перец при шоках всех видов, при сердечных приступах, обморочных и колоптоидных состояниях. При недостаточном кровообращении в нижних конечностях делают горячие ванны для ног с перцовым раствором. Исследование, опубликованное в издании Cancer Research в 2006 году, показало эффективность красного острого перца в борьбе с раковыми клетками. Капсаициновая вытяжка из перца чили применяется в терапии мигрени. Перец кубеба. «С перцем! С перцем!» — закричал он отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без перца. Чехов. Дуэль. Что это? Перец кубеба, латинское пипер кубеба, или перец яванский, кумукус, рину, род растений семейства перечных. Его родина — Индонезия, острова Ява, Бали, Суматра, Борнео. Культивируется в Индонезии, Малайзии, на Цейлоне и отчасти на Антильских островах, Центральная Америка. Пряность получают из собранных накануне созревания плодов, пожелтевших, но еще не успевших покраснеть, высушенных на солнце. В готовом виде кубеба представляет собой зерна-шарики диаметром 4-6 мм, темно-серого или серо-бурого цвета. Поверхность зерен довольно грубая, как бы покрытая выпуклой сетью морщин, более выраженных, чем у черного перца. Вкус кубебы пряно-жгучий, как бы охлаждающий, холодящий, наподобие мяты. Запах приятно пряный, с чуть различимым камфорным оттенком. Кубеба в несколько раз более жгучая, чем черный перец, вследствие чего ее применяют в очень маленьких дозах, составляющих обычно четвертую часть дозы черного перца. Как используется? Кубеба широко использовалась в русской кухне XVI-XVII веков в рыбных блюдах. Теперь эта пряность применяется главным образом в малайской кухне для ароматизации и придания жгучего вкуса блюдам из риса, овощей, беспозвоночных, улитки, трепанги, галатурии и ракообразных, крабы, омары, лангусты, креветки, животных. Лечебные свойства. Плоды кубебы обладают спазмолитическим, противовирусным, отхаркивающим, стимулирующим, дезинфицирующим и бактерицидным свойствами. В официальной медицине не используются, но применяются в гомеопатии, народной и аюрведической медицине. В гомеопатии кубеба применяется в виде порошка или пилюль для лечения гонореи. Кроме того, для ее лечения используют эфирное масло кубебы, экстракты и эмульсии. Благодаря антисептическим свойствам эфирного масла кубеба оказывает дезинфицирующее действие на мочевыводящие пути. Объясняется это тем, что эфирное масло перца богато смоляными кислотами, которые выделяются через почки в виде парных соединений с глюкуроновой кислотой и делают мочу асептической. Перец мавританский. Вот и Бисю. Он тоже к нам примкнет. Без него и шампанское склеивает язык, и все кажется пресным. Даже перец эпиграмм. Анаре де Бальзак, блеск и нищета куртизанок. Что это? Перец мавританский или зерна селима, перец негро, сенегальский перец, эфиопский перец, негритянский перец. Это семена кустарникового дерева ксилёпья этиопика, семейства аноновых. Растение встречается в Эфиопии, Кении, Нигерии, Мозамбике, Сенегале, Уганде, Танзании и Гане. В Сенегале растет также другой вид — ксилёпия стриата. В качестве пряности используются круглые, блестящие темные семена, близкие по аромату и жгучести к черному перцу. В них содержатся флавоноиды, эфирные масла, микроэлементы, витамины. Как используется? Мавританский перец в качестве пряности широко используется в кухнях стран Центральной и Западной Африки, а также Южной Америки. В Европе он распространен мало, исключением является Испания, где черный перец не до конца вытеснил мавританский. В кухнях Марокко, Туниса, Сенегала, Алжира, Мали, Сьерра-Леоне эту пряность кладут практически во все несладкие блюда — в мясо, рыбу, овощи, каши, супы, напитки, мучные изделия. Если его подсушить над костром, то перец приобретет аромат дыма. В Сенегале в уличных киосках продают напиток туба — крепкую сладкую смесь кофе и острой специи, которую здесь называют джар, а на Западе — зерна селима. Кофе туба был создан как лекарство в 1880 году шейхом Амаду Бамба, основателем братства мюридов, принадлежащего к сенегальской ветви ислама суфийского толка. Сегодня этот кофе разливают из большого металлического кофейника, который держат на некоторой высоте над чашкой. Это делается для того, чтобы проветрить кофе. Впрочем, этот ритуал, призванный компенсировать плохое качество кофейных бобов, не оказывает заметного влияния на вкус напитка. Мавританский перец входит в африканский вариант смеси карри. Он сочетается также с горчицей, мускатным орехом, жгучим перцем, куркумой, кардамоном, душистым перцем, гвоздикой, мускатным цветом, кумином, кориандром, лавровым листом. В Сенегале незрелые зеленые плоды коптят до тех пор, пока они не станут липкими, а затем готовят из них пасту, которой натирают рыбу. Вкус у пасты получается острый, мускусный и смолистый, но в целом менее резкий, чем у реального перца. Это объясняется тем, что зерна селима не содержат пеперина, зато демонстрируют оттенки мускатного ореха и перца кубеба. В африканской кухне измельченные или целые стручки перца добавляют в рагу и супы. В частности, в сенегальский вариант баранины в горшочках дакхине, а также в нигерийский перечный суп. Чтобы суп был не таким острым, стручки перед подачей на стол удаляют, а иногда готовят суп с перцем, завязанным в мешочек из муслина. Есть и другой вариант использования перца. В этом случае рекомендуется сначала удалить горькие семена, потом обжарить стручки на открытом огне, размять массу и только потом добавить ее в смесь специй. Обычно же семена и стручки вместе размалывают в кофемолке. Лечебные свойства. Все части растений используются в традиционной африканской медицине. Так, чай из ягод применяется для лечения респираторных заболеваний, включая астму, а также для снятия зубной боли и боли в желудке. Как показали исследования, эфирное масло из плодов мавританского перца демонстрирует антимикробные свойства в отношении широкого спектра бактерий, в том числе диплоидного грибка Candida albicans. Кроме того, мавританский перец помогает при головных болях, снижении аппетита, упадке сил, нарушениях менструального цикла, ухудшении потенции, метеоризме, ревматизме. Перец Мелигетта. Нет ничего настолько дерзкого и смешного, чего нельзя было бы проглотить, приправив похвалами. Мольер. Что это? Мелигетта, афромомум мелигуэтта, или райские зерна, амомум, перец гвинейский, перец малагветский, мелигетский, мелигветский, манигветский. Род травянистых растений семейства имбирных. Его родина — Западная Африка. Он широко используется в Бразилии, странах Карибского бассейна, Португалии, Мозамбике, Анголе, Сан-Томе и Принсипи. В качестве пряности применяются семена, представляющие собой блестящие буроватые горошины с шагреневой поверхностью диаметром 3 мм. Как используется? Мелигетта под названием «райские зерна» с незапамятных времен была известна в Африке и на Ближнем Востоке. С XIII века ее начали использовать как самостоятельную или заменяющую черный перец пряность в Англии, а позднее в Канаде, США, Австралии. В конце XIX века применение райских зерен сократилось. Ныне их используют в английской ликероводочной и пивоваренной промышленности для ароматизации крепких алкогольных напитков, виски, бренди, а также английского эля, главным отличительным и обязательным компонентом которого они являются. В странах Африки мелигетту добавляют в мясные и овощные горячие блюда, а в Америке применяют как редкую пряность для ароматизации ликеров, настоек и уксусов. Несмотря на большое число разных названий этой специи, в которые входит слово «перец», райские зерна вовсе не перец. Это семена травянистого многолетнего растения Афромомум мелигуэтта, которое в изобилии растет на болотах Западной Африки. У народа Йоруба мелигетту принято в микроскопических количествах наносить на губы новорожденных, приветствуя таким образом их появление в этом мире. В Нигерии гостям предлагают закуску из райских зерен, смешанных с орешками кола. И напротив, в пивоварении, где мелигетта создавала иллюзию крепости у слабого пива и виски, она применялась настолько широко, что при английском короле Георге III такое использование райских зерен запретили. Более того, любой пивовар или трактирщик, пойманный на этом незаконном деянии, подвергался штрафу в размере 200 фунтов. Конечно, райские зерна имеют определенное сходство с острым черным перцем. В широком смысле эти две специи используются схожим образом в маринадах и как часть набора приправ, которые обязательно ставят на стол. Однако мелигетта мягче черного перца благодаря ароматам цитрусовых и кардамона и потому может присутствовать в качестве пикантной компоненты там, куда черному перцу путь заказан, скажем, в рисовых пудингах. Лечебные свойства. Мелигетта сотни лет использовалась в медицине как афродизиак. Она также обладает противовирусным и противогрибковым эффектами. Традиционно ее применяли при лечении дизентерии, а также как средство, успокаивающее зубную боль и как обезболивающее при ревматизме и мигренях. Долгое время ученым не давал покоя вопрос, почему западные равнинные гориллы гибнут в неволе от болезни сердца, которая называется фиброзирующей кардиомиопатией. Проблему решили только после того, как было установлено, что в неволе в рационе приматов отсутствовало растение Афромомум мелигуэтта, которое в естественной среде обитания они не только с удовольствием поедали, но и которое служило для них профилактическим лекарственным средством. Перец розовый. Сталин, конечно, ест перец. Ешь перец и ты. Давай, если ты революционер. Мао Цзэдун. Что это? Перец розовый — это пряность, получаемая из плодов перуанского шинус мягкий или бразильского шинус фисташколистный, перца семейства сумаховых. Последний во многих странах выращивают в чисто декоративных целях. Он может расти практически в любых условиях и зачастую вытесняет все другие растения. Поэтому в США шинус фисташколистный попал в список самых вредных сорняков. Однако уничтожить этот перец трудно. Его семена переносятся ветром, птицами и насекомыми на дальние расстояния. Розовый перец вошел в моду в 1980-х годах как одно из изобретений так называемой «новой кухни». Это направление в кулинарии возникло в 1960-1970-х годах во Франции и характеризовалось как революционное и нарушающее существовавшие на тот момент основы французской кухни. Одно из названий розового перца — Christmas berry, то есть ягода Рождества. Дело в том, что накануне Рождества англичане украшают дома гирляндами, в которых присутствуют ярко-розовые или красные ягоды розового перца. В больших дозах этот перец токсичен. Он может вызвать симптомы, схожие с теми, что вызывает ядовитый плющ, а также сильные головные боли, опухание век, одышку, боли в груди и горле, охриплость, расстройство желудка. Как используется? Часто розовый перец входит в состав смесей типа 4 перца вместе с черным, белым и зеленым перцем. Он активно используется во французской, южноамериканской и средиземноморской кухнях. Иногда под названием розовый или красный перец встречается пряность, особым образом приготовленная из зрелых плодов перца черного. Розовый перец собирают спелым и сушат цельными горошинами. В молотом виде розовый перец не продают, так как он моментально теряет свой нежный фруктово-древесный аромат. Иногда розовый перец консервируют в рассоле. Лечебные свойства. Розовый перец оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему, возбуждая аппетит, на ротовую полость и горло при воспалениях и заболеваниях, на верхние дыхательные пути при хронических заболеваниях, на кожные покровы, снимает воспаление, стимулирует заживление ран.